Дорогие радиослушатели, в предыдущих беседах изучения послания к Колоссянам мы обратили внимание на два посланника апостола Павла – Тихика и Онисима. Их жизнь послужила для нас ободрением и благословением. Сегодня обратим наше внимание на троих сотрудников апостола Павла, которые остались с ним после отшествия Тихика и Онисима. Они представлены нам в послании к Колоссянам в 4 главе с 10 по 11 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрады». Этих трех сотрудников апостола Павла я называю три еврейских героя. Первый. Аристарх. Несмотря на то, что другие ссылки Писания говорят о нем, упоминание апостола Павла в этой главе, что он из обрезанных, является единственным указанием, что он был евреем. Стоит заметить, что этому выводу мы приходим на основании греческого оригинала и других переводов. Например, украинский перевод передает выражение «оба из обрезанных» словами «вони из обрезанных», что соответствует оригиналу и причисляет Аристарха к обрезанным. Три раза его имя упоминается в книге «Деяния апостолов», и каждый раз мы находим, что он разделяет опасности с апостолом Павлом. Он был жителем Фессалоники, и он знал, как иудеи его города подняли немалый мятеж и старались запретить проповедь апостола Павла. Первый раз мы встречаем его в Ефесе. В этом городе проповедь апостола Павла привела многих ко Христу. Большое число из них раньше поклонялись богине Артемиде. В то время серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, собрал других подобных ремесленников и предупредил их, что они в опасности потери их ремесла. Результатом был мятеж, и весь город наполнился смятением, схвативший македоняне Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Деяние 19:29. Аристарх был посреди этой беды. Затем мы встречаем его в Греции. Апостол Павел проповедовал около 3 месяцев, и когда опять иудеи старались запретить проповедь его и его весть, замышляя убить его, выйдя оттуда, отправляясь назад в Малую Азию, мы читаем, его сопровождали до Сирии Сосипатр, Пиров, Вериянин, и из Фессалоники Аристарх, и Секунд, и Гай, Дервянин, и Тимофей, и Ассийцы Тихик и Трофим. Деяние 24. Верный, бесстрашный пред опасностью Аристарх, еврей из Фессалоники, был близким апостолу Павлу. Опять мы встречаем его, на этот раз апостол Павел арестован и направляется в Рим. С ним был сотник и воины, а также корабельщики. Все они совершали свои обязанности. Они доставляли важного узника в Рим, который должен был предстать пред жестоким императором. Тогда мы читаем, мы вошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин, из Фессалоники, Деяние 27:2. Аристарх там. Свободно, добровольно он сопровождал апостола Павла в Рим. Где-то на пути он стал заключенным вместе с апостолом Павлом, Колоссянам 4:10. Второй. Марк. Мы больше знаем о Марке, его семье и его истории. Как обыкновенно, Библия совершенно откровенно описывает людей, и она показывает недостатки Марка. Мать Марка, Мария, была почетным членом ранней церкви. Его близкий родственник Варнава был левитом, который продал свою землю и отдал деньги апостолам для распространения среди бедных. Позже Варнава с Павлом отправились вместе на апостольское путешествие и были весьма использованы Господом. Марк, однако, оставил их и не пошел с ними дальше на дело. Его возвращение произвело огорчение, и Варнава с Павлом разлучились друг с другом. Теперь мы находим Марка с апостолом Павлом в Риме. Старая ссора покрыта кровью. Апостол Павел о Варнаве говорит с благожелательностью, а о Марке как возлюбленном друге. Действительно, позже в послании к Тимофею он говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 2 Тимофея 4:11. Недостаток его юных дней теперь прощен и забыт. Он стал пригодным и полезным. Апостол Павел не напоминает ему постоянно о прошлом. Он, очевидно, поощряет Марка продолжать. И кто знает, если бы апостол Павел не поступил бы так, мы могли не иметь Евангелия от Марка сегодня. Но вот что я желаю подчеркнуть. Иоанн Марк, еврейский верующий, добровольно в Риме с апостолом Павлом. 3. Иисус и Уст. Мы очень мало знаем об этом человеке. Мы знаем, он был еврей, мы знаем, он был христианином, и мы также знаем, что он был с апостолом Павлом в Риме. Но разве этого недостаточно, чтобы причислить его к другим двоим еврейским героям? Что можно сказать о этих трех человеках? Апостол Павел немного сказал о них, а остальное дополнят другие места Священного Писания. Во-первых, апостол Павел говорит: «Они единственные сотрудники для Царствия Божия» Колоссянам 4:11. Было много иудейских верующих в Риме. Почему о них не упомянуто? Потому что только эти три готовы были отождествить себя с апостолом Павлом в его страданиях за Евангелие благодати Божией. В течение всего своего служения ненавидящие иудеи, которые отвергали Иисуса Христа как Мессию, оказывали сопротивление Ему. Это можно было ожидать. Но удивительно то, что верующие иудеи тоже сильно сопротивлялись апостолу Павлу. Они были истинными верующими в Господа Иисуса Христа и все же не могли принять предлагаемые апостолом Павлом вероучения. Эти истины он получил через откровение, и они относились к основным важным областям христианской веры. Первое. Апостол Павел учил, что язычники и иудеи одинаково состояли членами одного тела Христа и были участниками той же благодати через веру в Иисуса Христа. Ефесянам 3 глава с 3 по 7 стих. Многие иудеи отвергали это учение. Второе. Апостол Павел учил, что пред Господом не существует различия между иудеем и язычником. Все люди везде, провозглашает он, могут иметь тот же доступ к Богу через Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 18 стих. Третье. Апостол Павел учил, что спасение по вере и только по вере. Дела не делают заслуг. Ничего не засчитывается, если мы не примем незаслуженный Божий дар на Божьих условиях. Это делается просто. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Потому что он продолжал проповедовать в этом направлении, апостол Павел в конце концов был арестован, и он утверждает, что такой вид проповеди привел его в Рим. Верующие иудеи избегали его и желали, чтобы он умолк ради их гордости и религиозного предубеждения. Но трое из них оказались идти за толпой. Они помогали ему в его служении. Мы не можем познать, что это значило для них. Вероятно, это значило потерю друзей, отвращение родственников от них. Но Аристарх, Марк, Иисус и Уст были героями. Они продолжали с апостолом Павлом. Во-вторых, апостол Павел говорит: «Они бывшие мне отрадою» Колоссянам 4:11. Слово, которое он употребляет для отрады, имеет дело с лекарством. Когда большая боль, лекарство помогает облегчить ее. Все же апостол Павел был человеком. Он испытывал страдания и боли, одиночество и уныние. И тогда приходили эти три иудея. Они были для него как бутылка лекарства. Что бы ни стоило им лично, они знали, что он нуждается в них, и они были там, когда он желал. Неудивительно ли, что в то время, когда эти мужья, известные всем читателям Библии, а ее читает больше людей, чем какую книгу в мире сегодня, многие иудейские верующие, которые чуждались апостола Павла во время его нужды, забыты. Они в то время думали, что эти три героя были очень глупыми и, вероятно, навлекут на себя гнев римлян. Они также чувствовали, что эти три были изменниками их великого иудейского наследия. Они не сознавали, что Иисус имел в виду, когда Он сказал: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» Иоанна 12:25. Эти три иудея были подобны трем иудеям в книге Даниила. Вопрос был не в том, что безопасно делать, а что правильно делать. Остальное они оставили с Господом.